Подобные рецепты знакомы и современной женщине. Вот один из них: чтобы вызвать к себе любовь мужчины, надо взять 3 кофейных боба, поместить их в вагину и держать там до тех пор, пока они насквозь не пропитаются находящейся там слизью. Далее, поворачивая каждый боб 3 раза, необходимо сосредоточить свои мысли на любимом человеке, приговаривая при этом: «Он полюбит меня, он будет верен и ласков ко мне». Ибо один боб означает любовь, другой — верность, а третий — снисходительность. Затем все эти 3 боба завариваются в какой-нибудь пище, которая подается этому мужчине. Не следует, однако, никому говорить об этой церемонии. В противном случае она остается совершенно безрезультатной. А вот другой рецепт. Надо положить несколько волос, принадлежащих любимому человеку, под крышку часов, на самом их механизме. Тогда этим человеком овладевает страшное беспокойство, которое прекращается лишь тогда, когда он, наконец, догадается прийти к обладателю часов. Третий рецепт. В Иванов день вечером сорви несколько листьев сатранила, обмой и высуши их. Затем носи их 9 дней на сердце своем. Заваренные в пище и принятые любимым человеком, эти листья оказывают самое благоприятное действие. Среди южных славян широко распространено следующее средство. Несколько волос, принадлежащих любимому человеку, заворачивают в маленькую тряпочку и носят их на голом теле под самым сердцем. Для того, чтобы возлюбленный пришел, достаточно в первый день новолуния бросить эти волосы в огонь и сжечь их. В Британской Ост-Индии та же процедура совершается с помощью орекового ореха. Там в дело идут и засохшая менструальная кровь, и отдельные частицы слизистой оболочки вульвы. Все эти колдовские вещества завариваются в блюде, составляющем смесь из орека, извести и табака. Это блюдо предназначается любимому человеку. В Новой Гвинее мы находим такой обычай. Молодой человек заворачивает в своей сигаре несколько своих волос. Затем он зажигает сигару и передает ее своей возлюбленной. Если та выкуривает ее, то чувство взаимной любви с ее стороны вполне обеспечено. Процесс курения является таким образом особым видом любовных чар. О любовных чарах в Пруссии повествует Фрихберг. Если за ужином после нескольких глотков вина вытереть себе губы цветком, взятым в церкви, и подать этот цветок любимой девушке, то он обязательно пробудит в ней чувство любви. И здесь совершаются всевозможные манипуляции с кровью и потом, подмешанными в различные напитки. Точно так же мы встречаем здесь различные отвары, смешанные с пеплом сожженных вещей. Вопреки южнославянскому обряду, мы встречаем здесь обычай подавать свой передник или носовой платок с целью вытереть руки любимого человека. Карихтер жалуется: ворожба совершается и с помощью восковых изображений. Люди наносят таким образом тягчайшие раны друг другу. Этот вид колдовства весьма многообразен. Они делают восковое изображение человека, которого хотят поразить своей неприязнью. Эту фигурку они ставят на полено и стреляют в нее. Для этого они всегда имеют при себе маленький лук, стреляют они обыкновенно по тем членам, которые им особенно нравятся. Попав стрелой в ту или иную часть, они тем самым поражают соответствующий орган своего врага.